Русская вещь. Русская вещь. Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы слушаете первый выпуск программы «Русская вещь». С вами Александр Дугин. Вы можете позвонить в студию Русской службы новостей, в нашу программу по телефону 742-9042 или 956-1741 и задать вопросы, высказать свои мнения. Сейчас для начала я поясню, почему наша передача называется так. Мы не собираемся обсуждать, по крайней мере, приоритетно нашего национального производителя или поддерживать его уж каким-то особым образом. Мы не будем обсуждать с вами модные тряпки, вещи, товары, предметы, которые можно купить в магазинах. Под вещью мы имеем нечто совсем иное. Все-таки ваш покорный слуга является философом, и относиться мы будем к вещам философски. Начнем с того, что в русском языке само понятие «вещь», само слово «вещь» имеет очень интересное происхождение. А вот, как правило, когда мы говорим «вещь», у нас возникает ассоциация, что речь идет о чем-то очень ощутимом, конкретном, материальном, представимом. Вот «вещь» — это противоположность мысли. Вещь конкретно, ее можно потрогать, с ней можно вступить в некий прямой контакт. Так вот, интересно, что наши предки, которые, наши древние предки, которые создавали потрясающие по глубине и красоте наш русский язык, заложили в понятие «вещь» совсем иную идею. На самом деле слово «вещь» происходит от слова глагола «ведать», то есть «знать», «понимать», отсюда «ведовство», и также понятие «вещей». «Вещи», то есть «священный», наполненный неким высшим духовным смыслом. К этому же корню восходят понятия «вече», то есть «вече» — это сбор людей, которые решают фундаментальные исторические проблемы, быть или не быть племени, выдвигать или не двигаться в тот или иной поход, защищать или не защищать свою землю. Все вопросы, фундаментальные вопросы жизни наших предков, древних славян, древних русичей, росов, как раз решались на вече. И вот в центре вече находилась вещь, то есть тот вопрос, та проблема, которая принесена для обсуждения на вече. То есть вещи в тот период изначально в русском языке, вещи — это то, что вещает. Вещи и вещи вещают. И, соответственно, каждый предмет внешнего мира выносится на вече нашего национального самосознания, предлагается нашему рассмотрению. Можно сказать, что, как странно, это похоже на фантазию. Неужели в русском языке существует такое отклонение от нормы, что под вещью мы понимаем заведомо знак, то есть знание, некий духовный символ, некое послание, а не какую-то конкретную реальность. Но тут нам на помощь приходит немецкий язык, который, как оказывается, точно имеет такую же структуру, потому что немецкое слово «das Ding», столь активно разбираемое в философии, тоже изначально означало то, что обсуждается на тинге, то есть на германском вечевом сборище. И даже латинское «res», от которой происходит так известная нам тоже вещь по латыни, известное нам слово «реальность», вот казалось, ну уж реальность — это совершенно понятное нам нечто. Так вот, оказывается, что и слово «рез», и слово «реальность» тоже имеют отношение к некому делу, скорее, к некому вопросу, который рассматривают на публичном собрании. Отсюда, кстати, происходит слово «res publica». «Res publica» по латыни – это публичная вещь. «Res» в данном случае – вещь. Естественно, речь идет не о каком-то предмете, который является публичным, но о государстве, о социальном образовании, об организации политической, социальной жизни людей, принятия фундаментальных решений и выбора пути. Таким образом, все, что есть, вся реальность, это, с одной стороны, есть вещь, а с другой стороны, это вещи, вещь. То есть, это совокупность знаков, совокупность квантов познания, которые нам предложены. И если мы сможем осуществить такое понимание, такой пересмотр, корневой пересмотр понятия вещи, мы, конечно, по-другому отнесемся к тем вещам, которые нас окружают. Мы будем всматриваться в них, мы будем пытаться распознать их значение, мы будем стремиться понять их язык, что эти вещи нам вещают. И именно в этом ключе мы и будем с вами в нашей программе «Русская вещь» рассматривать самые разные вопросы. Итак, вещь – это то, что вещает. Вещь – это то, что пытается сообщить нам некую информацию, поделиться с нами знанием. Поэтому отсюда и возникает такое отношение более, что ли, глубинное к вещам. Когда мы думаем, что мы покупаем нечто или там приобретаем нечто, чтобы насладиться материальной стороной. Но обратите внимание, собственно говоря, материальной стороной, которая дается нам через довольно грубое чувство осязания, которое не так уж в нашей жизни много занимает места, по большому счету мы покупаем вещи именно или приобретаем вещи именно знак. Мы наслаждаемся ее видом, а вид – это отнюдь не ее материальное нутро. Мы наслаждаемся ее структурой, ее изготовленностью, ее какими-то качествами, которые гораздо больше относятся к сфере созерцания или сфере, скажем, такого эстетического наслаждения, нежели к ее материальной стороне. Поэтому вот такой подход к вещам, может быть, философский, а может быть, просто связанный со структурой нашего языка, корневой подход к вещам, если мы его сделаем своим, если мы его примем, то это, безусловно, существенно обогатит наш опыт. И опыт, скажем, широкого понимания мира и самых бытовых обычных представлений. Тот, кто относится к вещи как к чему-то вещему, тот, кто способен понять и осознать вещание вещей, тот, на самом деле, будет богаче в каждый конкретный момент своего существования и будет более тонко, более глубоко, более деликатно относиться к окружающему ему миру. То есть это вполне практический совет, который даст вам практическую пользу. Вы будете наслаждаться миром в большей степени, чем обычно, если вы начнете рассматривать заложенные в этом мире мозаики знаков. Теперь о русской вещи. Наша программа называется «Русская вещь». Для того, чтобы понять, о чем идет речь, ну, можно сказать, что в современной философии давно уже философы пришли к выводу, что философии без языка не существует. И такие ученые, как лингвисты, как Уорф и Сейпер, обнаружили очень интересную вещь, что строгого перевода одного понятия с одного языка на другой просто не существует. Какое бы понятие самое примитивное и простое мы ни взяли, в разных языках оно будет не только по-разному звучать, но и будет существенно означать нечто иное. Например, в английском языке глагол «to go» он означает «идти», но одновременно и ехать. Для того, чтобы передать эти два совершенно разных вида действия, в русском языке существуют отдельные различные глаголы. Но и даже в самых простых вещах, даже когда мы говорим «I», например, по-английски «я», и говорим по-русски «я», и это тоже не совсем одно и то же, казалось бы, что уж проще, чем личное местоимение. На самом деле оттенки, коннотации и даже смысл возникает не столько из самих квантов слов, сколько из того исторического контекста, в котором развивается язык. И вот здесь возникает идея того, что те вещи, которые мы называем на своем языке, в данном случае на нашем родном русском языке, эти вещи, эти предметы именно в широком смысле и начинают иметь совершенно иное значение. Теперь вернемся к тому, что я говорил о вещи. О вещи как о знаке, о вещи как о духовной реальности, о вещи как знании. Так вот, если мы называем познаваемую вещь одним словом, то на самом деле она с этим словом вступает в очень тонкое соприкосновение. И эту вещь уже нельзя назвать по-другому. Либо, если мы называем ее по-другому, то мы как-то грубо нарушаем ее внутреннюю структуру, ее внутреннюю природу. А уж когда мы переводим на другой язык, пытаясь объяснить, что мы имеем в виду под тем или иным словом, тут уже приходится прибегать к целым цепочкам ассоциаций, связей. Наверное, вы обратили внимание, дорогие радиослушатели, что в словарях иностранных слов, каждый, наверное, имел когда-то с этим дело, один термин, как правило, переводится, передается там 5, 6, а то и 20, 30 в сложных случаях с эквивалентами в другом языке. Это тоже не случайно, потому что речь идет не о переводе, а речь идет о попытке с путем ассоциации, путем каких-то соответствий, связей дать понять, о чем, что же обозначает то или иное слово или тайная вещь на том конкретном языке, о котором идет речь. Поэтому не существует прямой строгой зависимости. Каждое слово в одном языке, как правило, и это правильно, переводится целым рядом, целой цепочкой ассоциаций на другом языке. Поэтому перевод есть не что иное, как импровизация. Это некий попытка пересказать нечто, что, например, передать музыку средствами живописи или передать математику средствами скульптуры. Вот в таком же отношении и существует, сосуществует между собой название вещей в разных языках. Поэтому, на самом деле, если сделать из этого следующий вывод, русская вещь – это то, что живет в тесном контакте, в тесной гармонии, в тесном единстве с русским языком. Это те вещи, которые имеют русское название, это те вещи, в которых живет русский человек, мыслящий, говорящий на своем языке, это вещи нашего мира, нашего русского мира, и они совершенно иные, поскольку язык наш иной, смыслы его иные, история его иная. И вот это внимательное отношение к внешнему миру, к миру окружающих нас предметов, вещей, событий, и это углубленное соотнесение этих вещей с нашим собственным языком и составляет смысл русской вещи. Русской вещи, вещи как, можно сказать, некой философии жизни, как специфики подхода, как позиции, с которой, естественно, логично и привычно даже для нас, хотя мы часто об этом не задумываемся, мы и осмысляем мир. В Древней Греции был такой философ, досократик Ксенофан, который изложил очень оригинальную концепцию относительно того, что все вещи происходят из земли, но земля в разных странах разная. И он буквально понимал так, что вначале земля растворяется, превращается в воду, потом вода разряжается, превращается в воздух, отсюда рождаются тучи и ветра, а потом воздух загорается, и из этого рождается солнце и солнечные лучи. И вот с точки зрения философа Ксенофана, таким образом, в каждой стране, у каждого народа, в каждой земле есть и своя вода, и свой воздух и свое солнце. Причем он понимал это буквально. То есть в этом смысле, если применить теорию Ксенофана к нашей стране, можно сказать, а вы знаете, что сейчас все больше и больше ученые обращаются к древним мифологическим конструкциям, которые были отброшены на заре трезвого нового времени, и, оказывается, вначале были осмеяны, а оказывается, что они несут в себе колоссальный смысл. Так вот, эта концепция Ксенофана, примененная уже к современной структурной лингвистике и современной философии, показывает, что на самом деле действительно с точки зрения, например, языка и соотношения названия имени и предмета в каждом историческом, культурном, национальном контексте, на каждой территории, в каждой стране свое солнце, свое небо, свой воздух, своя земля. И, соответственно, действительно, вполне можно говорить о русской земле, мы же произносим этот термин, но также можно говорить и о русской воде, и о русском воздухе, о русских небесах, и о русском солнце. Поэтому вот совокупность этих понятых и названных по-русски окружающих нас предметов, мы сами являемся частью вот этого единого полотна, этого порождения той реальности, которая проистекает из русской земли. «Русская вещь» Александра Дугина. Я напоминаю, дорогие радиослушатели, что вы слушаете программу «Русская вещь», и с вами Александр Дугин. Хочу напомнить телефоны прямого эфира 742-9042-956-1741. Сейчас мы попытаемся применить тот принцип русской вещи, о котором я говорил чуть раньше, относительно того, что вещь – это то, что вещает, а русское – это то, что рождается из нашего языка, из нашей земли, применительно к тому простейшему слову, которое для нас, наверное, и на нашей радиостанции «Русская служба новостей», и в нашей жизни мы употребляем постоянно. Что же такое русский? Уважаемые радиослушатели, я думаю, что эта тема сейчас очень серьезно волнует всех, поэтому, пожалуйста, звоните по телефонам 742-9042-956-1741 и выскажите ваши соображения относительно того, кто, по-вашему, является русским, что мы должны понимать под словом «русский». Вот у нас сейчас есть звонок, Сергей на линии, пожалуйста, вы в эфире. Алло, Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос. А вот вы говорите о русской вещи. Что же тогда вот такая за вещь интернет? И где в интернете есть русская вещь? Да, благодарю вас. Спасибо. Ну вот как раз интернет – это экспансия английской вещи, если угодно, или американской, англо-американской вещи. Не только потому, что язык и явление, которое связано с интернетом, называются этим понятием, но и сама идея создания мира как сети является определенным специфическим результатом развития англосаксонской цивилизации. Кажется, что техника не имеет родины. Это абсолютно не так. Техника, технический прогресс, технические инновации и различного рода машины, системы, структуры имеют свою родину. Они тоже являются чьими-то вещами. И вот не случайно промышленная революция началась в Англии, то есть переход от традиционного общества к современному. Это была паровая машина, это классическая английская вещь. Она проистекает из специфики английской почвы и связана с английским языком. Вот интернет – это следующий продукт, исторический продукт английской вещи, English Thing или American Thing, которая распространяет свое влияние через свою сеть на весь мир, стремясь как бы в эту свою как бы условно-нейтральную технологию включить самые разнообразные иные вещи. И вот русская вещь в интернете – это как раз огромная проблема. Китайцы, столкнувшись с этой проблемой, решили, что, например, Microsoft является воплощением этой английской вещи, неприемлемой для Китая, поскольку выражает себе глобализацию. И они подумали, что китайские вещи, поскольку не существует китайского интернет-протокола, то китайской вещью будет Linux, альтернативная Microsoft то операционная система. Но вот по логике от противного, русская вещь в интернете, наверное, где-то лежит в кодировке KOI-8 и в структуре Linux. Но это, конечно, субститут русской вещи, хотя сейчас речь идет о регистрации доменных имен в самой России, сейчас до сих пор они в интернете регистрируются в США, и о создании специфически кириллических адресов в интернете. Может быть, это попытка, это наш контрудар. Теперь несколько слов я хотел сказать о слове «русский» для того, чтобы точнее понимать, о чем мы говорим. Вот какие варианты, в принципе, можно выбрать в этом определении? Под русскими мы, безусловно, понимаем этническую принадлежность. Причем в первом случае русский как великорос, то есть не украинец и не белорус, в другом случае русский как рос, то есть великорос, украинец и белорус. Некоторые понимают русских как русскоязычных, и это действительно очень оправдано, поскольку русский язык является формой образования нашей национальной идентичности. Человек вместе с языком впитывает структуры смыслов, структуры понятий, погружается, и даже вещи становятся для русскоязычных людей несколько иными, они становятся русскими вещами, поэтому вот когда мы такое слово русскоязычный, часто мы к нему относимся небрежно, высокомерно, на самом деле не так мало быть русскоязычным, это уже много. Некоторые понимают русского как бывшим советский, поэтому на Западе, например, азербайджанцы и армяне, которые граждане Азербайджана, Армении, Казахстана, они их называют русскими, поскольку они когда-то были членами единого государства. государства. Можно понимать русского как гражданина России, то есть человека, имеющего российское гражданство. А можно русского понять в самом широком смысле как человека, который солидарен с русской цивилизацией, то есть просто который отождествляется с нашей исторической миссией. И мы знаем, что многие православные святые, по крайней мере, некоторые православные святые были этнически, принадлежали к другим народам, приезжали в Россию, и здесь становились православными подвижниками, достигали высшей степени святости, становились русскими святыми. Вот у нас на линии звонок, пожалуйста, вы в эфире, Сергей. Алло, добрый день. Да, добрый день. Я согласен с вами, действительно, русские это не чисто этнический, а скорее этно-культурно-цивилизационный, так сказать, единство. Потому что мы знаем массу людей, предположим, того же великого античника Зелинского, у него там вообще три крови, и польская, и немецкая. Да вот, и тем не менее, по духу он был, безусловно, русским, безусловно, европейским, и, безусловно, в какой-то степени он был и поляком. Но там, цивилизационно, да. Он духовно, он ближе, конечно, к нашему. Но существует одна проблема. Проблема заключается в том, что нам навязывают понятие «россиянин» – это такая же нелепость, как «татарянин», «якутянин» или, там, не знаю, «калмыкянин». Может быть татарин, но гражданин России. Я, простите, русский, но гражданин России. Татарин никогда себя русским не признает и имеет на это полное право. Он гражданин России. Давайте здесь четко разграничивать. Русские изобрели колесо, которое не катится, и печь, которая ездит. Все, что изобрели русские, ставит в тупик нерусских. Еще раз здравствуйте. Вы смотрите, слушаете радио Русская служба новостей, программа «Русская вещь». Мы с вами обсуждаем тему, что такое русский, как кто понимает это понятие. И у нас был звонок Сергея, радиослушателя, который высказал, что русский – это этнокультурное определение, и одновременно, интересно, противопоставил это понятие понятию «россиянин», например, и, собственно говоря, вот таким образом, с одной стороны, открыл это понятие, оторвав его от чисто этнической стороны, с другой стороны, все-таки ужал его по отношению всех россиян. Вот на самом деле интересно, что в этом понятии «русский» заключается очень много смыслов и очень много значений, причем смотрите, даже один и тот же человек, как наш радиослушатель Сергей, он с одной стороны понимает, что надо что-то более широкое понимать под этим названием, чем чисто этническая принадлежность, и говорит о поляках, которые сделали, внесли в Зелинском свой вклад, в частности, в русскую культуру. И это совершенно справедливо. С другой стороны, вот он сделал такое высказывание, можно ли исключить татар, например, это народ, который из понятия русский. То есть вот действительно, может ли татарин в каких-то обстоятельствах считать себя русским? Вот я знаю по опыту, что есть очень многие татары, которые, сохраняя этническую идентичность и оставаясь татарами, говоря на своем языке, и уважая, развивая свою культуру, одновременно в некоторых контекстах воспринимают себя, безусловно, как русские. Более того, не только татары, но и чеченцы, с которыми у нас были довольно сложные период отношений, вот последние два десятилетия, трагичные. На самом деле, мне один из чеченцев рассказывал, как люди, которые, чеченцы, которые вообще были на стороне Дудаева, однажды оказались в Турции в отеле вместе с русскими туристами. И в тот момент, когда между русскими ребятами и турками местными возник какой-то конфликт, эти чеченцы автоматически стали на сторону русских. То есть, хотя в тот момент они были нашими, ну, грубо говоря, врагами. Потому что культурная идентичность, русская идентичность, она проходит где-то очень-очень глубоко. И люди даже подчас с очень ясным и ярким этническим самосознанием, такие как чеченцы или татары, в определенной данной ситуации, безусловно, чувствуют себя русскими. Не просто солидарны с русскими, а просто русскими. И называют их, соответственно, на Западе, за пределами именно русскими. Другое дело, что в других ситуациях, например, когда они сталкиваются с проявлениями русского национализма или русского вот этого зауженного понимания о русском, вот тут они скажут, нет, ну какие же мы совсем другие. Вот этот очень тонкий момент в нашей истории, в нашей социальной практике мы знали самые разнообразные значения у этого слова. В Русской империи до революции этот термин трактовался очень широко. Фактически и русский это был практически каждый, на самом деле, и даже этот термин не в юридических документах не использовался, а писали православный. Православный тогда вот был фактически то же самое, что русский. И сама она была Российская империя, Русская империи, все называли себя русскими. В коммунистический период это понятие, в общем-то, определенным образом сузилось в нашем языке, но не для, например, европейцев или американцев, которые использовали понятие советский, совет и Russian, русский, практически как синонимы. Таким образом, вот сегодня на самом деле мы стоим в очень интересном в историческом моменте. Мы должны как-то заново отнестись к этому понятию русский. Мы должны, по большому счету, наделить его не то что новым смыслом, но принять его некоторое его значение. И здесь речь не просто о нашем произволе или о наших эмоциях, или о том, как нам кажется. От того, что мы будем вкладывать в понятие русский, зависит в значительной степени и судьба нашей цивилизации, и судьба нашей страны, и судьба нашей культуры, и судьба нашего государства. Вот сейчас у нас есть звонок. Олег, пожалуйста, вы на проводе. Здравствуйте. Здравствуйте. Интересующая, волнующая тема на самом деле. Вот. И есть такое мнение у меня, что такое русский. Ну, вот, действительно, этнокультурное явление, вот, которому присуще, ну, во-первых, синергетичность. Потому что, если вспомнить этиологию, вот, слово «русский», то оно не славянское, это слово, пришедшее с севера Европы. И, в принципе, не было... Вот, хотел бы сразу сказать, что национальный и русский – это совсем... Ну, не надо примешивать национальность к русскости, потому что, ну, наш великий Пушкин, он не совсем русский чистый по национальности, да, если вспомнить. Вот, это, то есть синергетичность – это первое. Второе, можно назвать это духовностью, можно назвать это православием, но здесь я бы не отождествлял духовность русскую с православием, потому что, скорее всего, ну, скорее, вот основная черта русской духовности – это толерантность. То есть, хотя я сам православный, но я вижу, что, допустим, татары, живущие на территории России, могут называться русскими, поскольку их, вот, ну, скажем, они не принимают ваххабизм, так вот, и они внутренне его не принимают, у меня есть знакомые. Вот, это второе. И третье, конечно же, основное связывающее – это язык. Тут мысль не моя, но хотел бы озвучить, что русский язык, он дает широчайшую внутреннюю свободу. То есть я не знаю много иностранных языков, достаточно свободно владею английским. То есть этот язык гораздо более формализованный. И ну, человек, другой говорящий... просто, их сравнить трудно, да-да-да. Да-да, и человек, говорящий по-русски, он... Ну, более внутренне свободен, что ли. Вот, и, может быть, это является каким-то объединяющим в большой степени. Благодарю вас, Олег, замечательно. Вот я тоже считаю, я с вами совершенно согласен, что на самом деле понятие «русский», оно, конечно, в каком-то смысле, когда-то оно обозначало этнос, но, послушайте, не наш этнос. Мы вот говорим слово «француз», под ним мы понимаем этнических французов. Что значит этнические французы, к примеру? Это народ, который говорит на чужом для себя языке, на языке римских завоевателей на вульгарной латыни, и называет себя по имени франкских немецких завоевателей. То есть, в принципе, когда мы говорим француз, этнический француз, мы подразумеваем галла, говорящего на романском языке и самоназвание, взявшего от покорившего его германского племени франков. Вот в каком-то смысле русские свой этноним взяли либо, по одной версии, действительно от норманов, по нормандской теории, а вот по Гумилёву они взяли от роксоланов, то есть от древних осетин, потомков кочевников, индоевропейских, евразийских кочевников иранского происхождения. Но в любом случае, хотя есть и теория о том, что так какое-то славянское племя называлось, оно, наверное, менее состоятельное. Но это совершенно не важно. Когда мы говорим русский, мы имеем в виду совершенно конкретный тип. тип и психологический, и языковый, и культурный, и государственный, и этический. Мы говорим о неком явлении, которое странным образом, может быть, избегает такой четкой дефиниции, четкого определения, не может быть сведено ни к расе, ни к вероисповеданию, ни к этносу, ни к чему, ни к гражданству. И одновременно может как бы двигаться совершенно, совершенно параллельно. Есть множество русских, которые живут за пределом России. Они не перестают быть русскими. Есть неэтнические русские, которые живут в России, являются нашими гражданами, которые тоже становятся русскими. И есть самые разнообразные варианты русскоязычного населения, которое связывает, которое живет за пределами России, не имеет нашего гражданства, и тем не менее отождествляет себя с нашей, именно с русскими. Вот это широкое понимание, я бы хотел на нем особенно остановиться, хотя наша программа уже подходит к концу. Русская вещь, программа, которую вы слушаете, это программа, которая стремится поднять термин «русское», «русское», «русскость» до достойных масштабов, поскольку масштабы эти безграничны, бесконечны. Вот чем более открыто, чем более духовно, чем более возвышенно, чем более доброжелательно мы будем понимать термин «русское», тем более великим, более могущественным, более привлекательным, более добрым, более истинным будет наше государство, наше будущее, наша культура. Сегодня, конечно, у нас много и угроз и изнутри, идущих, и извне, и наша русскость сегодня стоит под вопросом. На нее наползает английская вещь, на русскую нашу вещь, и китайская отчасти вещь, и другие вещи, которые тоже имеют свою собственную систему, но которые происходят из другой почвы и имеют дело с другим солнцем, с другим воздухом, с другой водой и с другим небом. Я хочу сказать нашим радиослушателям, что подробнее с темами русской вещи они могут ознакомиться на моем сайте, который довольно просто можно найти, dugin.ru. И слушайте нашу программу «Русская вещь» на русской службе новостей каждый четверг с 4 до 5. С вами был Александр Дугин. Всего доброго, и я надеюсь, что вы будете ждать наших встреч через неделю. Каждый четверг днем с 4 до 5. Компетентный анализ самых последних новостей и вечные вопросы русской истории. «Русская вещь» на русской службе новостей.